Глава вторая. Прочие дамы-попечительницы также съезжались в лазарет Улей, переполненный пчелами-работницами, торопившимися приняться за дело. Сутолока еще увеличивалась от чрезмерной многочисленности этих добровольных сестер милосердия из Большого Света и буржуазии, выказывавших необычайное усердие, не лишенное доли тщеславия. Их прибыло свыше 200, так как при поступлении в попечительство Богоматери-Спасительницы каждая обязательно делала денежный взнос, то никому не смели отказать в приеме из боязни отвадить от пожертвований, и число доброволец росло с каждым годом. К счастью, между ними встречались и такие, которые довольствовались красным крестом на лифе платья и тотчас по прибытии в Лурд исчезали, отправляясь в экскурсии. Но личности, преданные делу, действительно изумляли своим самоотвержением. Подвергаясь целых 5 дней невероятной усталости, посвящая сну не больше 2 часов в сутки и все время оставаясь среди самых ужасных и отталкивающих зрелищ. Они присутствовали при агонии умирающих, перевязывали зловонные раны, выливали нечистоты, переменяли белье на неопрятных больных, переворачивали их, тяжелое. Страшная работа, в особенности для совершенно непривычных к ней людей. Не мудрено, что бедные труженицы выходили из такого искуса еле живыми, изломанными, но с лихорадочно блестевшими глазами, пылая восторгом милосердия, воодушевлявшего их. «А где госпожа Вальмар?» — спросила госпожа де Заньё. «Я надеялась встретить ее здесь». Госпожа де Жанкьер ловко замяла этот вопрос, как будто была посвящена в тайну молодой женщины и хотела скрыть ее со снисходительностью доброго сердца, понимающего человеческие слабости. «Ах, ведь она не из выносливых, и потому отправилась отдохнуть в гостиницу. Ей надо хорошенько выспаться». Потом попечительница распределила кровати между своими подчиненными по 10 на каждую, и все дамы окончательно завладели своим помещением, бегая взад и вперед, спускаясь и поднимаясь по лестницам, чтобы разузнать, где находится управление, кладовая с бельем, кухня и так далее. «А где же у нас аптека?» — любопытствовала госпожа де Заньё. Но аптеки не было, а вместе с нею и никакого врачебного персонала. К чему, если здесь все больные были несчастные, покинутые наукой, отчаявшиеся и приехавшие просить у Бога исцеления, которого немощные люди не могли им обещать? Всякое лечение на время богомолья, естественно, прерывалось. Если у больной наступала агония, ее соборовали. И только молодой медик, обыкновенно сопровождавший белый поезд, был тут со своей запасной аптечкой на случай, когда требовалось облегчить острый припадок болезни. Сестра Гиацинта как раз привела Феррана. Сестра Сен-Франсуа оставила его при себе, отведя ему каморку рядом с кладовой белья, где он хотел без смены дежурить по собственному желанию. «Сударыня», — сказал врач начальницы палаты, госпожа де Жанкьер, — «я в вашем полном распоряжении. В случае надобности посылайте за мною». Но она едва слушала, ссорясь с молодым священником из заведующих лазаретом, так как на всю палату оказывалось только 7 штук необходимой посуды. «Конечно, сударь, если нам понадобится успокоительное лекарство». Но она не договорила, снова возвращаясь к своему спору. «Итак, господин аббат, постарайтесь добыть для нас еще 4 или 5 штук. Понимаете, ведь нам ни за что не обойтись таким ничтожным количеством, и без того трудно». Ферран слушал, смотрел, растерявшийся в этом необыкновенном мире, куда его случайно толкнула судьба со вчерашнего дня. Он, неверующий, находившийся здесь лишь из самопожертвования, был удивлен такой скученностью горя и болезни, которые рвались к надежде счастья. В особенности идеи молодого медика переворачивались кверху дном при виде той беспечности, с какой относились здесь ко всем предосторожностям, того презрения к самым простым указаниям науки, в твердом убеждении, что если небо захочет, то исцеление совершится, громко опровергает даже законы природы. Тогда зачем же под видом последней уступки человеческому знанию приглашать с собой в дорогу доктора? Ферран вернулся в свой чуланчик, сконфуженный в глубине души, чувствуя себя бесполезным и немного смешным. «А вы все-таки приготовьте пилюли из опиума», сказала ему сестра Гиацинта, проводившая его до кладовой. «Они понадобятся. У нас есть больные, которые меня тревожат». Она смотрела на него своими большими голубыми глазами, такими добрыми, кроткими, с постоянной божественной улыбкой. При всяком движении горячая кровь румянила ее кожу, белую и нежную, какая свойственна только цветущей молодости. И как добрая приятельница, готовая разделить с ним дорогие сердцу труды, монахиня прибавила: «А если мне понадобится поднять или уложить больного, вы не откажетесь помочь?» Тогда при мысли, что он ей понадобился, Феррану стало приятно находиться здесь, и он был рад приезду в Лурд. Ему представилась Гиацинта у его изголовья, когда юноша чуть не умер, а она ухаживала за ним, покоила его на своих братских руках с веселым добродушием ангела без пола, в котором чуялся и товарищ, и женщина. «Сколько угодно, сестрица, я весь ваш. Я был бы так счастлив услужить вам. Вы знаете, какой долг благодарности за мною». Милым жестом она приложила палец к губам в знак молчания. Никто не обязан ей ничем. Она просто слуга всех страждущих и бедных. В эту минуту в зал святой Гонорины явилась первая больная. То была Мари, которую Пьер при помощи Жерара только что внес на лестницу в ее деревянном ящике. Отправившись со станции последней, она прибыла таким образом раньше прочих, по причине бесконечных осложнений в порядке приема, которые, остановив всех пациентов разом, освобождали их теперь по прихоти случая и по мере раздачи билетов. Дагерсен должен был проститься с дочерью у ворот лазарета по ее собственному настоянию. Она беспокоилась, что иначе все гостиницы будут переполнены к его приходу, и он не успеет оставить за собою двух комнат для себя и для Пьера. Молодая девушка до того устала, что, отчаявшись возможности немедленно отправиться к пещере, согласилась тотчас лечь в постель. «Послушайте, дитя мое», — уговаривала ее госпожа де Жанкьер, «впереди еще 3 часа времени. Мы сию минуту уложим вас, и вы отдохнете после лежания в этом ящике». Она подняла Мари за плечи. Сестра Гиацинта поддерживала ей ноги. Кровать, назначенная для молодой девушки, стояла посреди зала у окна. С минуту больная оставалась с закрытыми глазами, как будто изнеможденная переноской. Потом позвали Пьера, потому что она тревожилась и говорила, что хочет ему объяснить какие-то необходимые вещи. «Не уходите, мой друг, заклинаю вас. Вынесите мой ящик на площадку лестницы, но сами оставайтесь. Я хочу спуститься вниз, как только мне позволят». «Удобнее ли вам теперь в постели?» — спросил молодой священник. «Да-да, конечно. Впрочем, не знаю. Мне так не терпится, Боже мой, поскорее быть там, у ног Пресвятой Девы!» Между тем, пока Пьер выносил ящик, Мари развлеклась, следя за постепенным прибытием больных. Госпожа Витю, которую ввели на лестницу под руки 2 санитаров, была положена одетую на соседнюю койку и оставалась неподвижной, почти не дыша, со своим, напоминавшим маску желтым, одутловатым лицом, какое бывает у страдающих раком. Больных совсем не раздевали, укладывая их только на постель и советуя им заснуть, если они могут. Те из пациентов, кто был на ногах, лишь присаживались на краю матраца, разговаривая между собою, и устраивались поудобнее. Элиза Руке, попавшая также по соседству с Мари, с другой стороны, распаковывала свою корзину, чтобы вынуть оттуда чистый головной платок, и сердилась, что у нее нет зеркальца. Менее чем в 10 минут все постели были заняты, так что, когда явилась Гривот, которую почти внесли сестра Гиацинта с сестрою Клэр де Занж, пришлось стелить матрацы на пол. «Постойте, вот вам тюфяк!» — кричала госпожа Дезальё. «Больной будет отлично на этом месте! Тут не дуют из дверей!» Вскоре 7 других матрацев вытянулись в ряд, заняв весь средний проход. Негде было повернуться, и приходилось осторожно шагать по узким промежуткам, оставленным между больными. Каждая держала при себе свой узел, картонку, чемодан, и в ногах импровизированных постелей громоздились груды хлама, старья, валявшегося посреди простынь и одеял. Можно было принять это скопище за жалкий походный лазарет, устроенный кое-как на скорую руку после какой-нибудь ужасной катастрофы, вроде пожара или землетрясения, оставившей без крова сотни раненых и бесприютных. Госпожа де Жанкьер ходила с одного конца палаты до другого, повторяя: «Послушайте, дети мои, не волнуйтесь, постарайтесь лучше немного уснуть». Но ей не удавалось их успокоить, да и сама она, как и другие дамы, находившиеся под ее начальством, только усиливали эту лихорадочную суету своей растерянностью. Надо было переменить на многих больных белье, другие заявляли разные потребности. Одна, страдавшая нарывом на ноге, так громко стонала, что госпожа Дезаньё вздумала возобновить перевязку, но у нее не хватало ловкости, навыка, и, несмотря на все свое мужество сестры милосердия по призванию, молодая женщина едва не упала в обморок. До такой степени ей сделалось дурно от невыносимого зловония. Менее слабые больные просили бульону, чашки разносились посреди окликов, ответов, противоречивых приказаний, которых никто не исполнял. А веселая, снующая в этой тесноте маленькая Софи Куто, которую поместили с сестрами, точно справляла праздник, бегала, плясала, прыгала на одной ножке. И все подзывали ее к себе, все ласкали за надежду на чудо, которую она приносила каждой. Однако часы проходили в этой суете. Пробило 7 часов, когда вошел аббат Джуден. Он был священником при палате святой Гонорины, и только затруднение найти свободный алтарь, чтобы отслужить обедню, задержало его. Как только он появился, со всех коек послышался возглас нетерпения. «О, господин кюре! Пойдемте, пойдемте сейчас же!» Пылкое желание волновало больных, возрастая и раздражаясь с минуты на минуту, как будто они томились жгучей жаждой, которая становилась все невыносимее и которую мог утолить только чудесный источник. Особенно нетерпелива была Гривот, сидя на своем матраце. Она складывала руки и умоляла, чтобы ее поскорее вели к пещере. Не было ли началом чуда это пробуждение ее воли, эта лихорадочная потребность исцеления, которая придала ей силы? Прибывшая сюда неподвижной, в обмороке, она теперь сидела, поворачивая во все стороны черные глаза, поджидая блаженного часа, когда за ней придут. На ее мертвенном лице играла краска. Она уже воскресала. «Ради Бога, господин аббат, скажите, чтобы меня унесли. Я чувствую, что исцелюсь». Аббат Джуден со своим добрым лицом и улыбкой заботливого отца выслушивал больных, обманывая их нетерпение ласковыми словами. Они отправятся сейчас, но надо быть благоразумными и подождать, пока все устроится. Да, наконец, и сама Пресвятая Дева хочет, чтобы всему была своя пора, и ниспослает благодать более разумным. Когда священник проходил мимо койки Мари и увидал ее со сложенными руками, бормотавшую мольбы, он снова остановился. «Вот и вы также, дочь моя, ужасно торопитесь. Будьте покойны, милости Божией хватит на всех». «Батюшка», — прошептала она, — «я умираю от любви и умиления. Мое сердце до того переполнено молитвами, что оно меня душит». Аббат был тронут такой страстностью в этом бедном исхудавшем ребенке, пораженным такую жестокую болезнью в расцвете красоты и молодости. Он захотел успокоить ее и показал ей на соседку, госпожу Витю, которая не двигалась, но лежала широко открытыми глазами, устремленными на проходивших мимо людей. «Вот видите, сударыня, как спокойна эта дама! Она собирается с мыслями и совершенно основательно предает себя в руки Божии, как маленькое дитя». Между тем госпожа Витю неслышным голосом, еле дыша, бормотала: «О, я страдаю! Я страдаю!» Наконец, без четверти в восемь, госпожа де Жанкьер сказала своим больным, чтобы они собирались. Сама она с помощью сестры Гиацинты и госпожи де Заньё застегивала платье, обувала вновь бессильные ноги. Это было настоящее одевание, потому что все желали явиться к Пресвятой Деве, принарядившись. Многие из деликатности вымыли себе руки, другие распаковывали свои тряпки и надевали чистое белье. Элиза Руке нашла, наконец, карманное зеркальце у одной из своих соседок, громадной женщины, страдавшей водянкой и кокетливо занимавшейся своей наружностью. Элиза выпросила себе зеркальце, поставила его на кровать, прислонив к подушке, и, забыв обо всем, с бесконечными стараниями повязывала косынку у себя на голове, чтобы скрыть свое чудовищное лицо с кровоточивой раной. Вытянувшись в струнку, сильно заинтересованная маленькая Софи не спускала с нее глаз. Аббат Жюден подал знак отправляться к пещере. Он хотел сопровождать туда своих дорогих дочерей, страждущих в Бозе, по его выражению, тогда как дамы-попечительницы и сестры останутся здесь, чтобы немного прибрать палаты. Зал тотчас опустел. Больных свели и снесли с лестницы посреди новой толкотни. Пьер опять приладил колеса к ящику, где лежала Мари, и стал во главе кортежа, состоявшего из множества ручных тележек и носилок. Другие палаты также опустили. Двор был полон, шествие выстраивалось кое-как, без всякого порядка, и вскоре вытянулось в бесконечную линию по довольно крутому спуску пещерной аллеи, так что Пьер уже достиг Мирласского плато. Когда последние носилки еще только двинулись с лазаретного двора. Было 8 часов. Солнце, стоявшее уже высоко, торжествующее августовское солнце, горело на широко раскинувшемся небе восхитительной чистоты. Омытая ночною грозою, лазурь воздуха казалась совсем новенькой, сияла свежестью детства. А ужасное шествие — это кунсткамера человеческого страдания, катилась по мощенному склону в блеске радостного утра. Ему не было конца. Вереница ужасов все растягивалась. Никакого порядка. Смешение всех недугов, как будто изрыгаемое адом, где были скучены все чудовищные болезни, редкие и ужасные феномены, заставлявшие содрогаться. Тут были головы, источенные экземой, лбы, испещренные сыпью, носы и рты, обратившиеся от слоновой проказы в какие-то бесформенные свиные рыла. Пропавшие болезни воскресали. У одной старухи была настоящая аравийская проказа, другая шла, покрытая лишаями, точно дерево, сгнившее в тени. Затем следовали больные водянкой, раздутые, как мехи, с гигантским животом, выступавшим под одеялами, тогда как руки, сведенные ревматизмом, свешивались с носилок, а ноги мелькали перед глазами, отекшие до того, что походили на мешки, набитые тряпками. Одна женщина с головной водянкой, сидя в ручной тележке, покачивала громадным черепом, который от тяжести опрокидывался назад. Взрослая девушка, страдавшая пляской святого Вита, беспрерывно дергалась всеми членами и вдруг принималась строить гримасы, растягивая всю левую половину лица. Другая помоложе, шедшая сзади, лаяла, испуская жалобный крик животного, каждый раз, когда терзавшая ее болезненная судорога лица сводила ей рот, который при этом страшно выпячивался. Потом тянулись чахоточные, дрожа в лихорадке, изнуренные дизентерией, исхудавшие, как скелеты, с бледной кожей цвета земли, где им вскоре предстояло покоиться вечным сном. Одна из них, совсем белая, с огненными глазами, напоминала мертвую голову с зажженным факелом внутри. Потом проходили всякие калеки, искривленные талии, вывернутые руки, сведенные шеи, несчастные существа, изломанные, исковерканные, неподвижные, в позах трагических манекенов. Одна в особенности, у которой правый кулак был закинут за спину, а левая щека была прижата к плечу. Потом бедные девушки в английской болезни, с восковым цветом лица, с тонкими шеями, источенные холодными нарывами, желтолицые женщины со страдальческой отупелостью несчастных, у которых грудь была изъедена раком, другие в лежачем положении, устремив глаза к небу, казалось, прислушивались внутри себя к толчкам затвердений, величиною с детскую голову, которые разрослись в их внутренностях. И этих страдальцев все прибывало. За ними шли несчастные еще более ужасного вида. Если на одну было страшно смотреть, то другая, шедшая за ней, заставляла содрогаться еще более. У молоденькой девушки 20 лет с расплющенной головкой жабы висел громадный зоб, доходивший до талии, точно детский нагрудник. Одна слепая шла, высоко и прямо держа голову, с двумя впадинами вместо глаз, воспаленными и кровавыми, с двумя живыми ранами, откуда струился гной. Сумасшедшая старуха, впавшая в идиотство, с провалившимся от сифилиса носом, с беззубым черным ртом, смеялась ужасающим смехом. И вдруг больная подучкою забилась в конвульсиях на своих носилках, изрыгая пену, причем кортеж не думал замедлять свой ход, как будто подгоняемый попутным ветром в лихорадке страсти, уносивший его к пещере. Санитары, священники, даже больные затянули гимн, песню Бернадетты, и все это катилось вперед под назойливо повторяющееся «Аве». Ручные тележки, носилки, пешеходы спускались по улице подобно ручью, воды которого вздулись, вышли из берегов и шумно неслись, затопляя все вокруг. На углу улицы Сен-Жозеф, возле Мирласского плато, семья туристов, приехавших из Катре или Баньера, остановилась на краю тротуара в глубоком изумлении. Это, вероятно, были богатые буржуа, отец и мать, вполне приличные, с двумя взрослыми дочерьми в светлых платьях, с улыбающимися лицами счастливых людей, которым весело. Но за первым моментом удивления последовал возрастающий ужас, как будто перед путешественниками открылся приют больных в древние времена, один из тех легендарных лазаретов, явившихся на Божий свет после какой-нибудь опустошительной эпидемии. И обе девушки побледнели, отец с матерью застыли от испуга перед этой беспрерывной процессией стольких ужасов, от которых им веяло в лицо зловонием. «Боже мой! Сколько безобразия, сколько грязи, сколько страдания! Возможно ли это? Под таким дивным сияющим солнцем, под этим бездонным, ясным и радостным небом, где поднималась свежесть от гава, где утренний ветерок приносил чистый запах гор». Когда Пьер во главе кортежа вышел на Мерласское плато, его залило ярким солнцем и обвеяло живительным бальзамическим ветерком. Обернувшись, он тихонько улыбнулся Мари, и они оба, среди великолепия этого утра, достигнув площади Розария, были восхищены дивной панорамой, развертывавшейся вокруг них. Впереди, к востоку, ютился старый Лурд, в широкой впадине почвы по ту сторону скалы. Солнце вставало из-за дальних гор, и под его косыми лучами вырезывалась на горизонте эта, казавшаяся темно-лиловой, одинокая скала, увенчанная башней с обвалившимися стенами замка, который некогда служил грозным ключом к семи долинам. В летучей золотой пыли виднелись только гордо вздымавшиеся гребни и плоскости циклопических построек, затем неясные очертания кровель позади них, да полинялые затерявшиеся крыши старинного города, тогда как по эту сторону замка, разбегаясь вправо и влево, новый город улыбался посреди зелени со своими белыми фасадами отелей, меблированных домов и прекрасных магазинов. Целое поселение, богатое и шумное, выросшее здесь в несколько лет, словно чудом. Гав протекал у подножия скалы, катя свои светлые ракочущие воды зеленого и голубого оттенка. Глубокие, под старым мостом, прыгающие и вспененные под новым, выстроенным монахами для соединения пещеры со станцией железной дороги и с недавно открытым бульваром. А в виде фона к этой восхитительной картине, к этим свежим водам, к этой зелени, к этому помолодевшему городу, разбросанному и веселому, возвышались Малый Жер и Большой Жер, две громадных массы обнаженных скал с низкой травою, которые отливали в тени нежными тонами, лиловатым и бледно-зеленым, переходившими в розовый. Потом к северу, на правом берегу Гава, за холмами вдоль полотна железной дороги, поднимались возвышенности Буала, лесистые склоны, залитые утренним светом. В этой стороне находился Бартрес. Несколько левее вырисовывался хребет Жюло, над которым возвышался Мирамон. Другие вершины совсем вдали испарялись в эфире, а на первом плане высились террасами на волнистом грунте, поросшем травой по ту сторону гава, многочисленные, недавно выстроенные монастыри, придававшие веселый вид этой части горизонта. Они возникли точно натуральная и быстрая растительность на этой почве чудес. Сначала шел сиротский приют, устроенный неверскими сестрами, обширные строения которого сияли на солнце. Потом следовал монастырь кармелиток против пещеры на дороге в По. Выше раскинулась обитель монахинь Успения у дороги в Пуи-Ферре. Потом доминиканок, затерявшихся в пустыне, откуда виднелся только угол их кровель. И, наконец, монастырь сестер непорочного зачатия, тех, которых прозвали «голубыми сестрами». На самом краю долины они устроили приют, куда принимали на полное содержание одиноких дам, богатых паломниц, искавших уединение. В этот ранний час монастырские колокола весело звонили во всю мощь в кристальном воздухе, а с другой стороны, с юга, колокола других монастырей отзывались им тем же громким, радостным, серебристым тоном. В особенности возле старого моста колокол Кларис перебирал целую гамму таких чистых нот, что это походило на птичье щебетанье. С той стороны города опять углублялись долины. Горы вздымали свои обнаженные склоны, целый уголок природы с причудливым разнообразием форм, улыбающейся и живописной, бесконечное море холмов, между которыми отличались Визенские, роскошно подернутые кармином и мягкой синевой. Но когда Мари с Пьером оглянулись к западу, они были ослеплены. Солнце прямо ударяло в Большой Беу и в Малый Беу с круглыми вершинами неодинаковой высоты. Они составляли как бы фон из пурпура и золота, ослепительную гору, где можно было отличить только дорогу, которая поднимается изгибами на Голгофу посреди деревьев. И там, на этом залитом солнцем фоне, блистающем как сияние, возвышались одна над другою три церкви, которые выросли из скалы во славу Пресвятой Девы, повинуя слабому голоску Бернадетты. Ниже всех помещалась церковь Розария, приплюснутая и круглая, наполовину вырубленная в скале на заднем плане эспланады, стиснутой как бы между двух громадных рук, двух колоссальных спусков, от лога поднимавшихся до самого склепа. Это была исполинская работа, целая каменоломня, извлеченных из земли и обточенных плит, арок высотою с церковный свод, две аллеи гигантского цирка, где развертывалась вся пышность крестного хода и куда можно было без усилия ввести тележку бедного больного ребенка, стремящегося к Богу. Затем следовал склеп, подземная церковь, у которой виднелась лишь одна низенькая дверь над церковью Розария. Мощеная крыша склепа с широкими проходами по сторонам служила продолжением подъемов. Наконец, на самой высоте — базилика, несколько тонкая и хрупкая, слишком новенькая, слишком белая, со своим воздушным стилем изящной безделушки, рвалась в высоту из массабиельских скал. Подобно молитве или полету чистой голубицы. Ее шпиль, слишком маленький над гигантскими подъемами, казался небольшим прямым пламенем восковой свечи посреди необъятного горизонта, бесконечного моря долин и гор. Рядом с густою зеленью холма Голгофы эта церковь поражала хрупкостью, трогательной чистотой детской веры и напоминала зрителю маленькую, белую руку с маленькой кистью, принадлежавшую тщедушной девочке, которая указывала к небу в порыве человеческой скорби. Отсюда не было видно пещеры, вход в нее находился слева, внизу скалы. За базиликой была только обитель монахов, тяжелое квадратное здание, потом египетский дворец, гораздо дальше среди тенистой расширявшейся долины. И кровли церквей горели на утреннем солнце, а золотой дождь лучей затоплял всю окрестность, причем колокольный звон казался самою вибрацию света, певучим пробуждением этого прекрасного рождающегося дня. С площади Розария, которую они пересекали, Пьер и Мари бросили взгляд на эспланаду, сад с продолговатой центральной лужайкой, обрамленной двумя параллельными аллеями и доходящей до нового моста. Тут лицом к базилике возвышается большая статуя Пресвятой Девы в венце. Все больные, проходя мимо, крестились, и ужасающий кортеж все продолжал катиться, увлекаемый вперед под звуки хвалебного гимна в рамки праздничной природы. Под ярким небом, посреди гор, отливающих пурпуром и золотом, между здоровых мощных столетних деревьев, вечной свежести текущих вод, страшное шествие катило волны страждущих кожными болезнями, с источенным телом, водяночных, раздутых, как меха, ревматиков, паралитиков, скорченных страданием. Тут проходили женщины с головной водянкой, с пляской святого Вита, чахоточные, эпилептики, рахитики, страдающие раком, зобом, сумасшедшие и идиотки. «Аве, аве, аве Мария!» Назойливая песня звучала громко, влекла к пещере отвратительную волну человеческого несчастья и болезней, к ужасу и отвращению прохожих, которые останавливались, холодея перед этими несущимися видениями кошмара. Пьер и Мари первые прошли под высокую аркаду одного из подъемов, потом, следуя по набережной Гава, неожиданно вышли к пещере. Мари, которую Пьер подвез как можно ближе к решетке, могла только приподняться в своей тележке и прошептать: «О, Пресвятая Дева! Возлюбленная Богородица!» Она ничего не видела. Ни зданий купелей, ни фонтана о 12 желобах, которые они только что миновали. Молодая девушка не заметила влево на лавке со священными предметами ни каменной кафедры, которую уже занимал отец Мессиас. Только великолепие пещеры ослепляло ее. Ей представилось, что там, за решеткой, горит 100 000 восковых свеч, наполняя блеском доменной печи низкое отверстие и заставляя блестеть звездою статую Богородицы, поставленную выше, на краю узкого углубления в виде стрельчатого свода. И вне этого сияющего видения для Мари не было ничего, ни костылей, которыми обвесили часть сводчатого потолка, ни букетов, набросанных в кучу и увидавших между диким плющом и шиповником, ни самого алтаря, поставленного в центре, рядом с маленьким органом на колесах, под чехлом. Но когда Мари подняла глаза, она опять увидала на вершине скалы, в небе, тончайшую белую базилику, стоящую теперь к ним боком, с тонкою иглою ее шпиля, затерявшегося в лазуре бесконечности, подобно пламенной молитве. «О, всемогущая Дева! Царица Дев! Пресвятая Дева Девственниц!» Между тем Пьеру удалось подвинуть тележку Мари в первый ряд, впереди дубовых скамеек, расставленных многочисленными рядами под открытым небом, точно в церкви. Все места были уже заняты больными, которые могли сидеть, промежутки наполнялись носилками, поставленными на землю, ручными тележками, колеса которых задевали друг за друга, кучами подушек и матрацев, где вперемешку собрались все болезни. Молодой аббат узнал семейство Виньеронов с их жалким малюткой Густавом, положенным вдоль скамьи, тогда как на плитах помоста он заметил убранную кружевами постель госпожи Дьелафе, у изголовья которой молились на коленях муж и сестра. Впрочем, все больные из вагона были тут. Саботье и брат Изидор помещались рядом. Госпожа Витю полулежала в коляске. Элиза Руке сидела. Гривот, бывшая в сильном возбуждении, приподнималась на обеих руках. Пьер увидал даже госпожу Мас в сторонке, совершенно погруженную в молитву, тогда как госпожа Винсан, упав на колени в религиозном экстазе, высоко поднимала к Богородице свою маленькую розу растерянным жестом матери, умоляя Матерь Божественного Милосердия сжалиться над нею. А толпа богомольцев вокруг стены ограждавший священное место, все увеличивалось, громадное сборище, которое теснилось, постепенно распространяясь до самого парапета над гавом. «О, милосердная Богородица!» — продолжала вполголоса Мари. «О, верная помощница! Дева, зачатая без греха!» И, обессилев, она умолкла, тогда как губы ее еще шевелились, как будто продолжая творить молитву. Больная бросила на Пьера растерянный взгляд. Тот подумал, что она чего-нибудь хочет, и наклонился над ней. «Вы хотите, чтобы я оставался тут и немедленно отвез вашу тележку к бассейнам?» Но когда она поняла его, то сделала отрицательный знак головою и возразила в лихорадочном возбуждении. «Нет, нет, я не хочу, чтобы меня купали сегодня поутру. Мне кажется, что надо быть такой достойной, такой чистой, такой святой, прежде чем попытать чудо. Все это утро я хочу вымаливать его, скрестив руки, хочу молиться, молиться изо всех сил, ото всей души». Она задыхалась и прибавила: «Не приходите за мной раньше 11, чтобы вести меня обратно в лазарет. Я не двинусь отсюда». Однако Пьер не ушел. Он остался при ней. На минуту аббат опустился на колени. Ему также хотелось молиться с пламенной верой, просить у Бога исцеления этому страждущему ребенку, к которому он питал братскую нежность. Но здесь, у этой пещеры, им овладело страшное, неприятное чувство. В нем поднимался глухой протест, мешавший набожному настроению и молитве. Пьер хотел верить. Он надеялся всю ночь, что вера снова расцветет в его душе, как прекрасный цветок неведения и наивность, едва только он опустится на колени в стране чудес. Но он не чувствовал ничего, кроме стеснения и тревоги в этой обстановке, перед этой статуей, жесткой и бледной, при искусственном освещении восковых свечей, между лавочкой, где продавались четки и толкались покупатели, и большой каменной кафедрой, откуда монах ордена Успения громко выкрикивал бесконечное «Аве». Неужели его душа ожесточилась до такой степени? Неужели никакой божественной росе не удастся окропить ее невинность, уподобить душам маленьких детей, которые отдаются безраздельно малейшей ласке легенды? Потом его рассеянность продолжалась. Пьер узнал отца Массиаса в священнике, занимавшем кафедру. Он встречал его прежде, а теперь молодого аббата смутил этот мрачный пыл, его исхудавшее лицо с блестящими глазами, с большим красноречивым ртом, насиловавшим небо, чтобы заставить его спуститься на землю. Рассматривая его и удивляясь такому резкому различию между ним и собою, Пьер увидал у подножия кафедры отца Фуркада, горячо совещавшегося о чем-то с бароном Сюиром. Последний казался встревоженным и недовольным, но, наконец, уступил, любезно кивнув головой в знак согласия. Был тут и аббат Джуден, остановивший на минуту Фуркада. Его широкое отеческое лицо также выражало страшную растерянность. Потом он, в свою очередь, кивнул головою. Вдруг отец Фуркад появился на кафедре, выпрямляясь во весь свой высокий рост, хотя приступ подагры заставлял его отчасти горбиться. Он не захотел, чтобы отец Массиас, его возлюбленный брат, наиболее почитаемый им между другими, удалился совсем. Фуркад удержал его на ступени узкой лестницы и оперся на плечо монаха. Наконец оратор заговорил громким, серьезным голосом и властным тоном, который немедленно водворил вокруг глубокое молчание. «Мои дорогие братья и сестры, прошу у вас прощения за то, что прерываю ваши молитвы, но я имею сообщить вам нечто и хочу просить помощи у ваших верных душ. В это утро нам пришлось оплакивать весьма печальный случай. Умер один из наших братьев на одном из поездов, привезших вас. Умер, не достигнув обетованной земли. Он остановился на несколько секунд и как будто вырос еще. Его прекрасное лицо засияло, обрамленное царственной волною длинной бороды. «Итак, мои дорогие братья, мои дорогие сестры, несмотря ни на что, мне приходит на мысль, что нам не следует отчаиваться. Кто знает, не допустил ли Господь эту смерть с целью доказать миру свое всемогущество. Какой-то голос говорит мне, заставляет меня взойти на эту кафедру и просить ваших молитв за человека, переставшего существовать, спасение которого, тем не менее, в руках Пресвятой Девы, могущей всегда умолить своего божественного сына. Да, умерший человек здесь. Я велел принести его тело, и, пожалуй, от вас зависит, чтобы поразительное чудо ослепило землю, если вы молитесь с достаточным усердием, чтобы тронуть небо. Мы погрузим труп в купель и станем умолять Господа, владыку мира, воскресить его, ниспослать нам этот необычайный знак своего высшего милосердия. На присутствующих повеяло холодом из области невидимого. Все побледнели, и хотя никто не открывал губ, но казалось, будто по рядам пробежал тихий шепот и содрогание. «Однако», — жаром заговорил опять отец Фуркат, пламенея истинной верой, «с каким усердием нужно молиться для того? Мои дорогие братья, мои дорогие сестры, я требую всю вашу душу, требую такой молитвы, в которую вы вложите все ваше сердце, вашу кровь, вашу жизнь, со всем, что в ней есть, самого благородного, самого нежного. Молитесь изо всех сил. Молитесь до того, чтобы забыть, кто вы такие, где вы. Молитесь, потому что просимое нами, столь редкое, столь драгоценное, столь удивительная милость, что лишь сила нашего обожания может одна заставить Бога отвечать нам. А чтобы наши молитвы были действительными, чтобы они успели расшириться и дойти к подножию предвечного, то мы погрузим тело в купель не раньше, как сегодня вечером, в 4 часа. Мои дорогие братья, мои дорогие сестры, молите! Неотступно молите Пресвятую Деву, Царицу Ангелов, Утешительницу скорбящих. Сам он, потрясенный волнением, принялся перебирать четки, тогда как отец Мессиас разразился рыданиями. Глубокая, напряженная тишина была нарушена. Толпа заразилась чувствами оратора, которые, сообщившись ей, увлекли присутствующих, вызывая у них вопль, слезы, беспорядочное лепетание мольбы. На всех как будто повеяло бредом, который, уничтожив волю, сплотил всех в единое существо, обезумевшее от любви, охваченное непреодолимым желанием невозможного чуда. Пьер с минуту думал, что земля ушла у него из-под ног, что он сейчас упадет и лишится чувств. Он с трудом поднялся с колен и ушел.